Отступление первое. Старшина Татарчук. Писарь-переводчик комендатуры города Перемышля, старшина Иван Татарчук, шел по набережной реки Сан в приподнятом настроении. Завтра в отпуск. Чемодан уже собран, осталось сдать дела, попрощаться с друзьями и в родные Ромны, к милой сердцу Сули, которая чем-то напоминала реку Сан, такая же тихая, плавная, чистая. Разве что немного поуже. Встречные девушки кокетливо улыбались стройному, подтянутому пану-офицеру. Знакомый Татарчука, владелец крохотной ковярни пан Выборовский, фланирующий по набережной с какой-то сильно накрашенной кокоткой, с вежливым поклоном приподнял шляпу. Он недавно овдовел и теперь искал подругу жизни, потому что в ковярне требовалась еще одна пара рук. Старшина в ответ козырнул. Чертовски хороша у этого полубуржуя дочка Марыля. Она держала осаду уже второй месяц, но Татарчук совершенно не сомневался в том, что и эта девичья крепость в конце концов вывесит перед ним белый флаг. С набережной открывался вид на Засанье, которое раскинулось на противоположном берегу. Там хозяйничали гитлеровцы. Татарчук нахмурился и ускорил шаг, вспомнив о бумагах, которые вчера поступили в комендатуру. Старшине, конечно, не дали их почитать, но комендант стал суетиться больше обычного и даже предупредил подчиненных офицеров, чтобы они были постоянно на связи, желательно дома. Что бы это могло значить? Неосознанная тревога бередила душу старшины и не покидала на протяжении всего дня. С ней уже он и лег спать. Разбудил старшину грохот взрывов. Его буквально сбросило с кровати. «Неужто опять артиллерийские склады?» — торопливо одеваясь, думал Татарчук. Весной в казармах воинской части, расположенной около шоссе и с Перемышля на Медыку, по невыясненным причинам взорвался боезапас. Сноска. Медыка. Сельская гмина, уезд в Польше. Входит как административная единица в Перемышльский повят, Подкарпатское воеводство. Татарчук выскочил во двор комендатуры и тут же упал, отброшенный взрывной волной. Снаряд разорвался в нескольких шагах, но осколки почему-то ушли в другую сторону. «Повезло тебе, Иван», — машинально мелькнуло в голове, когда осколки дробно застучали по стенам. И вслед за ней тут же прорезалась другая мысль, страшная, невероятная. «Неужели война?» К вечеру старшина Татарчук вместе с бойцами комендатуры был включен в сводный пограничный отряд, который занял оборону в районе кладбища. А ночью его и еще нескольких пограничников послали на разведку в кварталы города, занятые гитлеровцами. Ковярня пана Выборовского на углу неширокой улочки, вымощенной брусчаткой. Прижимаясь поближе к стенам зданий, разведчики короткими перебежками проскочили сквер, небольшую площадь, и дворами добрались к черному входу в ковярню. Татарчук постучал в массивную дубовую дверь. Тихо, и на повторный стук никто не ответил. Рядом с дверью висела цепочка от колокольчика, но старшина знал, что пан Выборовский терпеть не может колокольного звона, поэтому цепочка служила лишь антуражем ковярни и была прикреплена к неподвижной скобе, вмурованной в стену. А старинный колокольчик заплела паутина, до которой как-то не удосуживались добраться ни служанка Выборовских, женщина в годах, похожая на монашку, ни Марыля. Тогда Татарчук забрался на спину одному из своих товарищей и осторожно постучал в оконное стекло. В комнате блеснул свет и тут же погас. Окно отворилось, и испуганный девичий голос тихо спросил. «Кто там?» «Пани Марыля», — облегченно вздохнул Татарчук. «Это я, старшина Татарчук». «Ой, пан Татарчук!» — всплеснула руками Марыля. «Как я рада! Пшепрашим!» И побежала открывать дверь. Пан Выборовский и Марыля, перебивая друг друга, взволнованно рассказывали разведчикам о последних событиях. Оказалось, что почти рядом с ковярней, в доме богатого коммерсанта Закревского, который в свое время сбежал на запад, разместился штаб какой-то гитлеровской части. Расположение этого здания было Татарчуку хорошо известно, и старшина, не мешкая, простился с Выборовскими и повел пограничников к штабу. Часового сняли бесшумно. Оставив у входа двух солдат, Татарчук вместе с остальными вошел в дом. На первом этаже около лестницы, сидя на стуле возле полевого телефона, дремал немецкий ефрейтор. Со второго этажа слышались возбужденные голоса и звон бокалов. Видимо, господа офицеры веселились, отмечая удачное начало войны. Татарчук на носках, чтобы не шуметь, пересек небольшой холл. Немец встрепенулся, вскочил, тараща испуганные глаза на советских солдат, и рухнул на пол от удара прикладом. В гостиной на втором этаже за длинным столом, уставленным бутылками и разнообразной снедью, сидели в обнимку два офицера. При виде пограничников один из них тупо икнул и попытался встать, но не удержался на ногах и, смахнув часть бутылок со стола, свалился на пол. Второй, более трезвый, бросился к кобуре, которая висела на спинке соседнего стула. Но выхватить пистолет не успел, пограничники пустили в ход штыки. Захватив найденные в штабе документы и карты, а также одежду обоих офицеров, Татарчук без потерь привел свою наспех сколоченную разведгруппу в расположение сводного отряда. Поутру, переодевшись в немецкую форму, Татарчук, на этот раз один, снова пошел в город. Нужно было разведать перед началом боевых действий расположение немецких частей и места установки огневых точек. Сдерживая кипевшую в груди ярость, Татарчук шел по средместью, внимательно присматриваясь к гитлеровской солдатне. На Словацкого и Мицкевича фашисты уже успели установить орудия, из окон подвалов выглядывали стволы пулеметов. Рынок возле городской ратуши полнился пьяными криками. Расположившись прямо на прилавках, гитлеровцы хлестали спиртное, орали песни. Татарчук вышел к площади и, незаметно осмотревшись, нырнул в подворотню старинного дома. Двор этого дома примыкал к ресторану, переполненному офицерами вермахта. Оркестранты, отчаянно фальшивя, исполняли танго «Ein Tag für die Liebe». Какой-то офицер пытался забраться на стол, и его с руганью удерживали такие же пьяные, как он, собутыльники. До смерти перепуганные официанты сновали между столов с полными бутылками и тарелками с закуской, по возможности стараясь быть как можно незаметней. Старшина уже миновал ресторан, направляясь в сторону парка, как вдруг его окликнул немецкий патруль. Положение было безвыходным, никаких документов Татарчук не имел. Пьяно улыбаясь и пошатываясь, он подошел поближе и, вскинув автомат, срезал троих фельджандармов в упор. Сноска. Фельджандармерия. Военно-полевая полиция германских войск. Следовала непосредственно за действующей армией, создавала временные городские магистратуры или брала на себя их функции. Вылавливала террористов и дезертиров, как собственных, так и вражеских. Собирала беженцев и военнопленных. Охраняла военные трофеи и обеспечивала сдачу оружия, имевшегося у гражданского населения. Теперь таиться уже не было смысла. Зашвырнув две гранаты в распахнутые окна ресторана, Татарчук изо всех сил припустил к парку. Неожиданная стрельба и взрывы гранат всполошили гитлеровцев. За старшиной началась настоящая охота. Отстреливаясь, Татарчук проскочил несколько улочек и переулков. Вдруг он почувствовал резкий удар в спину и, теряя сознание, упал. Неподалеку взорвалась граната, брошенная из окна дома. И в это время начался налет советской артиллерии.